поминая лето. Лето, колокольчик, мальчик-обманщик. Да-да-да-да-да. Будки телефонов, как в татуировках, где я и ты и плюс, и все равное вселенной. Кто-то слышал, но никто не видел. Все твои послания знал лишь наш компьютер. Только он сломался, заболел и помер. Кончились вдруг деньги, отключили номер. Голова кружится, от тебя кружится, против поездов и авиалиний. Два метеорита, ты в меридиане, я в водовороте,